Как ни странно, все начало рушиться не сразу. Это произошло постепенно, как если бы мир решил, что не будет сразу наносить удар, а будет оставлять шрамы по всему телу, словно вспоминает каждую ошибку. Сначала был случай с Кара. Она простудилась. Как это часто бывает, ее затянутая простуда переросла в более серьезную проблему. Врачи сказали, что у нее развился остеомиелит, воспаление костей. И это не было что-то опасное, если бы она получала лечение вовремя. Но из-за ее вечных дел и суеты, она отложила визит к врачу. И вот уже позднее вечером она почувствовала сильную боль в ноге. Она не могла встать с постели. Я помню этот момент, как будто все вокруг замерло. Кара на больничной койке, в ее глазах, тот же неподдельный страх, который я видел в себе, когда мне ставили диагноз. Я пытался успокоить ее, как мог, но сам был в панике. Операция была несложной, но ее организм ослабел за время болезни, и, несмотря на все усилия врачей, она не смогла преодолеть инфекцию. И вот, однажды, я стоял в коридоре больницы, смотрел в пустые глаза моей дочери и знал, что ничего уже не вернуть. Кара ушла, так и не став той женщиной, которой она могла бы стать. Она так и не отпустила меня, но это была ее роль, быть сильной до самого конца. Глаза начали сжечь, но это стало уже привычным чувством, и я не обращал на это внимания. Когда Кара ушла, Кларк стал другим. Это был не тот мальчик, которого я знал. Он стал молчаливым, серьезным, не желал ничего, не мог найти себе места в мире, который был теперь полон пустоты. Он потерял часть себя, часть, которая была связана с ее светом. Мы пытались поговорить, пытался поддерживать его, но страх и боль стали слишком сильными для нас. Он стал болеть. Вначале это было просто утомление, слабость, потом температура. И, наконец, врачи поставили страшный диагноз – остеосаркома, рак костей. Я не мог поверить, что моя жизнь снова рушится. Это было невыносимо. Я стал тем, кто передал это своим детям, и теперь причина их смерти была во мне, в моей наследственности. Врачи убеждали меня, что это не так, но я им не верил. Я помню, как он лежал в больнице, не мог вставать. Мы с ним говорили, когда он был в сознании, и каждый раз, когда его глаза открывались, я видел, как он пытается бороться, как он все еще верит, что может победить. Но я знал, что не смогу спасти его. Увы, к 2058 году рак был тем, что не могли вылечить. «Пап», — сказал он как-то ночью, едва открыв глаза, — «мы с тобой еще сможем путешествовать. Помнишь, ты говорил, что если бы был шанс, мы бы поехали туда, где океан? Давай поедем, я тебя возьму, устроим нам настоящий круиз». Я не знал, что ответить. Я просто молчал и держал его руку. Через месяц Кларк тоже ушел. Теперь я стою на могилах своих детей. Кара и Кларк, два огня, которые погасли так быстро, что я даже не успел понять, как их не стало. Это не моя история, это не моя жизнь. В моей жизни не должно было быть таких концов. Но я сижу здесь, один, среди их могил, и понимаю, что ничто не останется. Ни воспоминания, ни старания. Мир продолжает идти своим чередом. А я потерял все. Может быть, так и должно было быть. Мои глаза, которые уже давно стали раскаленными углями, давали мне сил, чтобы ходить. Без этой боли я бы никогда не смог встать. Прошло больше года с того дня, как я похоронил Кларка, и каждый день я просыпаюсь с ощущением, будто части меня ушли вместе с ним. Кара и Кларк – два самых важных человека в моей жизни. Я пытался найти смысл в жизни, когда их не стало. Но в мире, где больше нет того, ради чего стоит бороться, смысл теряет всякую ценность. Все казалось пустым. Мои дни стали похожи на дни, когда я еще боролся с болезнью. Я просыпался, занимался домашними делами, пытался работать. Но это все было так механически, как будто я существовал, а не жил. Я все чаще ощущал, как мир уходит от меня, как если бы я стоял в центре пустого пространства, где все постепенно рассыпается. Люди, события, запахи, все превращается в звуки, которые не оставляют никакого следа. Я не знал, что делать с этой пустотой. Я даже пытался вернуться к работе, ученым, как был раньше. Я возился с проектами, проверял детали, делал все по старому методу, но это было уже не то. Мне не хотелось работать, не хотелось ничего. Но я продолжал, потому что не знал, что еще делать. Люди вокруг меня как будто не замечали, что произошло. Для них это было всего лишь несчастье, которое пережил один человек. Они старались поддержать меня, говорили слова утешения. «Ты должен быть сильным, ты справишься, ты не один». Но каждый раз, когда я слышал эти слова, мне становилось только хуже. Как будто они еще больше показывали, насколько я одинок, насколько я разрушен. Пару раз я пытался рассказать о своем горе другу, кому-то, кто бы мог понять, но они не понимали, не могли. Они не потеряли детей, они не пережили того, что пережил я. Каждый вечер я садился у окна, а на столе лежала фотография Клары и Кларка. Я долго смотрел на эти лица, пытаясь понять, что теперь делать с тем, что у меня было. Все, что я чувствовал, было разочарованием. Я потерял не только их, но и самого себя. И, несмотря на всю боль, мне не оставалось больше ничего, что могло бы вернуть хоть каплю смысла. Иногда, когда я сидел на кухне, выпивая чашку чая и глядя в окно на пустую улицу, я вспоминал, как это было, когда мы с детьми жили по-настоящему. В доме всегда был шум, смех, глупые разговоры и споры на тему, кто из нас сильнее, кто быстрее. Кара и Кларк всегда наполняли дом светом. Их присутствие было жизнью в том, что казалось мертвым. Мы часто собирались всей семьей вечером, сажали друг друга за стол и делали друг для друга странные подарки, всякие поделки и рисунки. Кара с ее идеальными, аккуратными работами, и Кларк, который рисовал монстров с гигантскими ушами и губами, постоянно смеясь. Теперь же, в пустых комнатах дома было только эхо их голосов, которые я больше не слышал. Я пытался наполнять пространство их отсутствием, оставлял вещи, которые они любили, игрушки Кларка, ее школьные книги, которые она так тщательно собирала, еще те игрушки, которые в какой-то момент оказались забытыми. Иногда я даже думал, что если оставлю их здесь, в этих комнатах, как они и были, то, может быть, однажды они вернутся. Это странное и болезненное чувство, когда ты, в какой-то момент, пытаешься вернуть время, удержать те самые моменты, когда еще все было живым и настоящим. Но вот что самое ужасное. Время невозможно вернуть. Несмотря на весь мой внутренний протест и страх перед самим собой, я принял решение. Я продал дом. Я понял, что больше не могу жить в этом месте. Я не могу продолжать существовать там, где каждое воспоминание терзает меня. Я не мог оставаться в этом доме, полном их смеха и боли, полной пустоты. Но самое худшее в том, что, уезжая, я не знал, что будет дальше. Когда ты теряешь детей, когда ты теряешь смысл, тебе не хочется больше ничего, ни работы, ни новых отношений, ни привычного круга общения. Ты не хочешь даже двигаться, ты просто стоишь на месте. С каждым шагом вперед ты чувствуешь, как теряешь часть себя, как что-то уходит навсегда. Все, что ты когда-то знал, вдруг перестает быть твоим. Лишь глаза, что стали естественным состоянием боли, давали мне понять, что я еще жив. Я уехал из города. Я уехал туда, где не было ни больницы, ни этих мертвых улиц, наполненных призраками. Но куда бы я ни поехал, я знал, что их не вернуть. Не вернуть ни того, что я потерял, ни их мечты, которые так и не сбылось. Мне приходили новости о друзьях и знакомых. Кто-то заводил семьи, кто-то рожался, кто-то умирал. И в какой-то момент я понял, что мне уже не интересны эти события. Все стало тусклым, незначительным. Я начал избегать людей. Как я мог говорить с ними о чем-то обычном, когда мне не было интересно? Когда все, что было важно в этом мире, мои дети, ушли, как тени. Я продолжал существовать, но не жил. И это было худшим наказанием, жить в мире, где каждый день напоминает тебе, что твои дети больше не рядом. Через год, после того, как я уехал, я снова заболел. Не было этого ощущения, что я борюсь за жизнь. Это была просто моя судьба. Рак вернулся. Но в этот раз я не испугался. Я не боялся умереть. Я не боялся, что уйду и оставлю пустоту. Я боялся только одного, что, несмотря на мое стремление уйти, я снова окажусь в этом мире без них. Мир, в котором я снова буду один. Мой рак был неизлечим. Но в моих глазах не было ужаса. Мне не хотелось, чтобы они возвращались ко мне в память. Я не хотел их видеть. Я не мог больше пережить это, снова потерять их. В конце концов, я ушел. Ушел, так и не вернувшись. Ушел из мира иллюзий и открыл глаза в своем внутреннем мире. Посмотрев на Никушему, которая была удивлена и шокирована, я услышал. Получилось. Это было последнее, что уловил мой слух. После меня затопила тьма. Глава 34. Таким образом я оказалась у тебя во внутреннем мире. Я понимаю, Никушима, какие цели ты преследовала, но ответь на последний вопрос. Какой, где твои глаза? Перед смертью их не было. Цена, дорогой, это цена того, чтобы появилась я, что стоит перед тобой. Я выжгла свой свет, и он меня покинул. Ради спасения клана это была малая цена. Получается, твои глаза, верно, их больше нет, как и моего тела. Первое, что я почувствовал, когда пришел в сознание, это был мягкая ткань, что словно вата укрывала меня от ног до груди. Второе был запах медикаментов, что преследовал меня последние месяцы в иллюзии. Мурашки покрылись по всему телу, мне казалось, что я снова попал в свой страшный сон, где мои дети медленно чахнут пред моими глазами, но ткань, что стягивали мои глаза, давали понять, что все не так страшно, как думаю. Тьма обволокла мои открытые глаза, и рука на автомате потянулась, чтобы убрать преграду, но голос дедушки, что был словно гром среди ясного неба, удивил. Как я его не почувствовал, я бы не советовал, внук, поступать так опрометчиво. Чакра, что была словно родное и близкое, оказалась недоступна, но присутствие старика успокоило. Эмоции от нескольких месяцев в иллюзии были все еще со мной и отпускать не собирались. Мертвые лица моих детей все еще стояли перед моим взором. Что случилось, дедушка? Я бы тоже хотел это узнать. Он сердился, судя по голосу. Катицу нашла тебя без сознания, и ты словно был в коме. После того, как тебя принесли ко мне, начались изменения, и они были слишком странными. Странными? Я понимал, что искусственное пробуждение глаз должно было быть сложным, но не думал, что впаду в кому, сколько прошло, как там война. Вопросы роились в голове, но нужно было сперва выслушать дедушку, прежде чем задавать вопросы. Твои глаза, Аками, стали кровоточить, и ты резко начал худеть, словно твоя жизненная энергия уходила куда-то. Сперва я не понимал, что происходит, после, когда Ашина указал, что в твоих глазах проходят какие-то изменения, понял, что нужно что-то делать. Вся жизненная и духовная энергия уходила в твою голову, что-то преобразуя там, а после в глаза. Глава лично приходил, было удивительно, что такой занятый человек пришел, чтобы проведать меня. А ты думал? Он хмыкнул. Сильнейший представитель молодого поколения клана, еще и зять внучки. Но отставим это, меня больше интересует, что произошло, и мне нужны ясные ответы, внук. Я, ты умирал, Лаками. Припечатал он тяжелым голосом. Умирал буквально у меня на руках. Я чуть не потерял тебя, как и всех других. Если бы не совместные усилия совета старейшин, что придумала печать, что поддерживала в тебе жизнь и знания, что ты передал мне, то я бы похоронил тебя уже несколько недель назад. Твое тело буквально пожирало само себя. Я не ожидал, что так будет. Это было единственное, что я мог вымолвить. Испытывав и увидев смерть своих детей, я начал понимать всю ту боль, что испытал старик. Это довольно трудно объяснить. Ты попробуй. Моей макушке коснулись сухие и твердые пальцы старика. Я выслушаю, и мы вместе разберемся в том, что ты сделал со своими глазами. Спасибо. Иллюзия, что используется на себе. Если бы не видел последствий такого решения, то не поверил бы, что существуют такие техники и найдется безумец, что будет это использовать. Отдать такую цену ради силы. Уже прошел час, как я рассказывал все последствия своего решения, отпустив детали насчет своей матери, рассказав, что придумал эту технику, чтобы получить еще больше сил. Услышав своим острым слухом вздох, словно услышав самое идиотское решение в мире, и был обнять. Оно того стоило, внук. Был задан вопрос слева от меня, сев поудобнее, поднял руку, что коснулось глаз. Определенно, здесь. Я указал в свой висок пальцем. Уже есть понимание того, что я получил. Это трудно объяснить, но в моей голове это будто было всегда, и лишь сейчас я осознал это. Что? О чем ты? Помнишь тот белый огонь? Конечно, еще бы я не помнил. Эта зараза была словно по мне, снова ударил Биджу, еще и рана не проходила, весь извелся, пока мы не убрались оттуда обратным призывом. Верно, как ты понимаешь, это была уникальная способность глаз этого учихи. Такие же появились и у меня, и эти силы позволять мне стать еще сильнее. Ты хочешь сказать, что ты получил такой же огонь? Он был удивлен, но, нет, пока я сам не разобрался до конца, все тонкости останутся в секрете. Но после я тебе обязательно все расскажу. Когда мне можно будет снимать эту повязку? Еще несколько недель, 2-3, после, твои каналы успокоятся от той лихорадки, что ты устроил им. Столько чакры провести через свои глазные чакра-каналы, не каждый Учиха или Хьюга сможет. Отлично. На время я стал слепым и глухим к чакре. Старик настоятельно рекомендовал мне воздержаться от использования чакры и привел пример, что взорвусь от того, что попытаюсь сейчас что-то с ней сделать. А чак и каналы провели огромные даже для меня количество чакры, и сейчас были словно стекло, которое нагрели. В любой момент могли просто разлететься вдребезги от холода. Холодом служила мои манипуляции. Приняв во внимание, что как-то не хочется лишиться суперсил, я просто стал вести себя как сильный, но обычный человек. Катицу вместе с Мита по очереди, иногда вместе посещали меня, пока лежал и отдыхал в больнице. Кормили меня и водили гулять под ручки они тоже. Всяких служанок девушки не допускали ко мне. Благо слабость хоть и была, но нужны свои человеческие справлять собственными силами. Принцесса сперва расплакалась, когда увидела меня, но запрыгнув на меня и обняв мою голову, успокоилась. Наслушался, конечно, многое, но радость от того, что услышал привычную громкую принцессу, была большой. А спокойствие Катицу, что мягко меня в первый раз корило за того, что заставил переживать, даровало понимание, что я вернулся. Вернулся из ада. Так забылась обида, которая была месяцы две недели назад. Полтора месяца комы был удивителен событием. Слабость в теле из-за того, глаза буквально высушили меня, что кома, а которая была внезапной для меня самого, были удивительным делом. Ведь Никушима не предупреждала меня о таком, и я, создавая технику, не ожидал этого. Да была опасность застрять в иллюзии и стать овощем в реальности, но там была подстраховка за счет матери, которая могла вынести из такого состояния. А случилось это. Захотев выяснить причины, скользнул во внутренний мир. Первое время, осматриваясь, не замечал ничего удивительного, все тот же мир света, но фигуру девушки не наблюдал. Покричав и мысленно пытаясь воззвать к ней, не дали плодов, ее не стало. Она предупреждала, что ее силы кончаются, но я не думал, что так внезапно без каких-либо прощений она исчезнет. Имея собеседника, который на протяжении нескольких лет скрашивал меня в сложных ситуациях и всегда помогал советом либо приятным словом, и потерять его быстро и внезапно было довольно сильной оплеухой. Но, как и она, я знал неизбежность этого, так что, отбросив грусть, решил, что исполню желание своей матери в этом мире. Клан Учих будет жить. Зрение, которое было для меня одним из главных аспектов моего пути шиноби, когда стало недоступно, показало мне, что некоторые противники все же были правы в своих суждениях. Учихи слишком полагались на глаза, и я, имея додзюцу, тоже отчасти стал зависим от них. Не так сильно, как истинные учихи, но все же шеринган активированным в бою я держал постоянно уже на автомате. Что ж, еще один урок, который показал всю слабость бытия шиноби. Недели проходило одинаково, встать, ориентируясь на память и осязание, умыться, одеться и выйти гулять. После прогулки, когда слух стал основным средством восприятия и падения от того, что ничего не вижу и хожу один в который раз, завтрак, обильный и в огромных количествах, чтобы восстановить форму, которую я потерял. После тренировки в мягкой форме, чтобы убрать слабость, которая не проходила, и обед. После обычно приходили девочки, и мы просто общались и гуляли, не уходя далеко от больницы. Был уже прецедент на днях, когда глаза начали кровоточить, и Мита в ультимативной форме сказала мне не выпендриваться в своем стиле и рассказала старику, чтобы не выпускали меня далеко от больницы. Было смешно слушать ругань и пыхтение от принцессы, но последовал рекомендациям и просто не стал противиться. Меня не отпускали лица детей, и Мита стала для меня врачом, что лечила мою душу. Мангикьё, что должен был стать просто еще одной ступенью в моем пути, стал тем самым камнем, который начал лавину. Ночами думаю о своей жизни, пытался уснуть иногда, получая кошмары вместе сна. Попросив старика дать мне снотворное и получив штык за место таблеток, был отруган, что не случалось уже давно. Переживал старый ниндзя. Забота вызывала улыбку, и мое лицо, что расплывалось улыбку перед тем, как меня вырубить медицинскими техниками, кажется, бесило дедушку. Наконец, после того старик в последний раз обследовал меня и, заключив, что я здоров и могу использовать чакру, был опушен с наказом не напрягаться. Больница осталась позади, а утренний клан пестрил красками, которые слепило своим светом. Глаза, что давно были во тьме, вновь увидели свет. Метаскотицу пока не знали, что я ушел, да и не хотел их тревожить. Потом с ними поговорю. Чакра бурлила по всему телу, заняв привычное место в моем сознании. Дом встретил меня тишиной, и быстро пройдя его насквозь, зашел в свой секретный полигон, о котором никто не знал. Печати надежно защищали от всех сенсорных техник, в том числе и от Бейкугана, а размеры были удобными для всех моих тренировок. Это было местом для техник, которые не стоили показывать в открытых местах, и для тренировок знаний, данных мне Никушимой. Увидь любой мои вялые попытки в катах стиле учих, задался бы вопросом, откуда такие узнаваемые движения у полукровки. Паранойя и поиск предателей тут у всех на высоком уровне. Итак, посмотрев на мишени в виде бревен в конце зала, покрытыми печатями, которые обеспечивали устойчивость от урона, падал в глаза чакру. Свет, который лился из потолка, позволял ясно видеть в зеркале, которую одолжил у девочек, изменения в моих глазах. Сперва они радужка окрасились в красный, после появились томое, одно, второе и третье. Закрутившись скоростью, что сливались в круг, те разделились в разные стороны и вытянулись. Если у Итачи, как я отчетливо помнил, мангикьё был словно сюрикен и три спиралевидные кривые вокруг зрачка, то мои глаза были словно три луча, которые выходили из центра глаза, три прямых, образуя маленькие пирамиды. Прямые линии за место томой и вены, что почувствовали давление, налились красным светом. Посмотрев на мир своим мангикьё, увидел точки золотого света. Они были словно звезды, подсвечивая всю вокруг, застилая все своим светом. Только была трудность в том, чтобы различать все только от левого глаза. Правый не видел того, что видел левый. Интересно, печати, что должны были быть невидимы и включали в себя маскировку, теперь были отчетливо видны. Подняв голову, через землю также увидел золотые точки, которые двигались. Люди, удивительно, мысленный приказ, и тут позади меня я почувствовал движение чакры. Из воздуха, будто волны на воде, за моей спиной появился круг, что опоясывал мою спину. Девять томой, скрепленные вместе с друг другом черный поясом, и каждый на своем месте был словно плащ, но летающий и не закрепленный. Было странно видеть, как он крутится, когда манипулирую чакрой, и не отлетал от меня ни на шаг. Поясы с томой были с меня ростом и довольно заметны. Еще и чакру я чувствовал, когда вызывал свою силу, а это заметно. Подав чакру в правый глаз, мысленно говоря название техники, я направил атаку в сторону бревен. Райдзин. Из одного томой, которое было у меня за спиной, вылетела белая молния, которая за мгновение преодолела расстояние в 100 шагов. Взрыва не последовало, а сила удара молнии за мгновение сожгла все бревне, будто те были из бумаги. Оно словно была живая и лишь атаковала то, что я приказал. Но, что за, я ведь целился в бревне, которое было посередине, а сгорели буквально все, которые стояли у стены. Два десятка целей будто не существовало, и лишь черная копоть на земле давала понять, что случилось. Атака была настолько быстрой, что, если бы не мангикьё и его силы, понимал, что с тремя томой, я бы не уследил за такой атакой. ХММ. Первое, чакры ушло очень много, процентов 10 от всего моего объема, но цена такой атаки стоили того. Мощь и скорость поражала, словно лазер она сожгла все, в том числе задев печати, что должны были удержать очень многое. Но одна атака Райдзина будто бы не заметили. Очень сильная атака, даже сильнее Кирина, который был масштабный, но не такой проникающий сильной атакой на одну цель. Второе, контроля своей способности мне неопределенно не хватало, как и опыта. То, что я захотел атаковать одно, а оно сожгло множество целей, давало понять, что нужно учиться, и много. Третье, попытавшись вызвать еще больше молнии из томоя, смог вызвать лишь три. Две молнии, вызванные, которые слились в одну больше примерно, как моя рука, стены прошила насквозь. 10 каменных самых мощных стен, которые я мог создать, Райдзин не заметил, пройдя насквозь словно масло нож. После, вызвав врата Рашимон, технику, которую забрал из архивов Хокаге, атаковал уже тремя молниями. Результат был аналогичный. То, что в потенциале меняло курс бомбы Биджу, для Райдзина из трех молний, которая сливалась в одну, было словно бумага. И это вызывало оторопь. Такая сила и всего лишь три молнии. Попытавшись вызвать четвертую, словил дикую боль, которая кольнула меня словно кунаем в глаз. Потрогав пальцами щеки и глаза, посмотрев, увидел кровь, которая текла из моего правого глаза. А во, я удивился, понимаю, что, похоже, мой глаз не выдержал и начал кровоточить. Это что значит? Могу лишь использовать до трех молний? Странные мысли кружили в моей голове. Попытаться насильно вкачать еще больше чакры или не стоит искушать судьбу? Чувствовал я себя еще не настолько хорошо, чтобы экспериментировать с такими вещами, и оставил в покое правый глаз. Чакра, которая текла потоком, остановилась, и пояс развеялся. Ладно, теперь левый. Вызвав клона, который встал и смотрел мне в глаза, я активировал способность левого глаза, Цуранаги. Клон, который до этого стоял прямо и внимательно смотрел в глаза, в особенно в левый, вдруг сел на колени и начал царапать себе лицо. Его крики и мольбы прекратить ужаснули. Что за? Быстро кинув куной, не подумав, что с ним, словил воспоминания и чувства от него. Все, что он видел и чувствовал, появилось перед моим взором, добавив в мое и так плохое самочувствие еще больше боли. Сперва было все как всегда, он стоял и исполнял, что я ему сказал, но после того, как он увидел, как сверкнул мой левый глаз, тот погрузился словно в пучину воды, из которой не мог выбраться и вздохнуть. Тело будто стало каменным, а волны словно что-то огромное плавало рядом, даровали ужас, будто бы случилось страшное, а тело непроизвольно начало дрожать. Странное и иррациональное чувство страха рождалось в сознании. После появились лица детей, которые были без глаз и словно давно лежали в земле, их головы были наполнены червями, и не услышать слова из рта, который открылся у моей дочери, тот развелся. Фух, выдохнув теплого воздуха подземного полигона, я сел там же, где и стоял, на задницу, и пытался успокоиться. Очень странная способность, которая игралась с восприятием и эмоциями. Цуранаги была гендзюцу высокого уровня, которая могла поместить в иллюзию, как и одиночную цель, давая время, пока враг в ступоре, так и толпу, но уже с меньшим временем для атаки. Она вызывала чувство страха и потери и показывала все самое страшное, что мог вообразить тот, кто попался в нее. Очень страшная сила оказалась в моих руках. Выдохнув и призвав себе бутыль воды из печати со свитка, выпив, пролил ее себе на голову. Холодная вода выбила то, что я увидел, и давала понять, что нужно двигаться. Итак, поняв интуитивно и словно всегда знав, что они есть, испробовав способности глаз, подошел к самому желанному мне лично силе. Сусана, в первую очередь мне нужно было для одного дела, которое я должен сделать. Я не был уверен, что клинок Тацука, с помощью которого можно запечатать любую цель, будет работать без воина из чакры. Если отдельные способности требовали к себе контроля и направления в отдельный глаз, то Сусана был, вызвав мысленным усилием и словно мать, которая защищала свое дитя, меня окружили ребра из чакры, золотые словно цепи, которые я видел у главы, когда тот показывал высший пилотаж в техниках Узумаки, они были для меня словно что-то родное и давно забытое. Ребра, окружив меня защитой, прикрепились ко мне, и двигаясь, они двигались вместе со мной. Попрыгав и оценив при падении отсутствие тряски или повреждения от высоты, попробовал еще больше закачать в глаза чакру. Увы, как только появилась рука, что должна была стать мне новой конечностью, мои глаза уже оба кольнуло болью, да так сильно, как никогда прежде. Сбившись и упав от того, глаза горели, ребра развеялись, а я вызвал зеленый свет, который унял боль не до конца. Медицинская техника, держась еще минуту, давала прохладу и успокоение. У всех ли так впервые было, задавался вопросом, или тут дело в том, что я был истощен от всех манипуляций с телом. Сперва непродолжительный отдых, после месяца в иллюзии кома, истощение от пробуждения глаз и еще эксперименты с новыми силами. Эха, вздохнув, понял, что энтузиазм и мои цели в ближайшее время придется откладывать. Война с хьюгами, какие-то странные твари из изнанки, которые приходят в мой мир, чтобы пожрать людей, зицу, и войны, которые не прекращаются. Поиски Тацуки и камня, где записана ложь, все это теперь повременит. Похоже, мне нужен отдых. Глава 35. Люди помнят только автора картины, нарисованной на старом свитке, но никто не знает того, кто рубил дерево, падшее на бумагу. Не так ли, молодой Аками? Ваши мысли довольно интересны, Ашина сама. Просто старческое брюзжание, не обращая внимания. После того, как я освоил на начальном уровне свои силы глаз, дни потекли размеренно и спокойно. Я много ел и ударно восстанавливал свою форму, в который раз удивляясь своему телу. Смита хоть и во время войны прогуляться не вышло, к сожалению, пока я не был уверен в том, что смогу ее защитить, выходить за пределы клана, там, где могут быть множество врагов, не стоило. Так настали мои спокойные дни без миссии и беготни. Старик был довольно под большим впечатлением от моих новых сил, и довольно резво начал сканировать меня. Бесчисленные часы вечерами, когда все уже спали, мы с дедушкой бились над тем, откуда эти силы и как их использовать без вреда для себя. После месяца моей неожиданной комы, я пришел в норму. Форма и силы вернулись в полный объеме, и тут у меня встал вопрос, как мне развивать свои силы и придумывать новые приемы с мангекё, если я рискую ослепнуть. Ведь чем больше использовать глаза, чем больше я теряю их свет. Ответа пока не было, были какие-то мысли, но сформулировать их не получалось, что довольно печалило меня. Иметь такие силы что, но иметь возможности использовать их без риска довольно мучительно, но я не унывал. Использую по минимуму и решив оставить на крайний случай эти силы, как козырь. Что правый, что левый глаза, были довольно ультимативными силами против сильного врага, а слабых я мог победить и без них. Сусанаа же были довольно удивительным средством защиты, но не абсолютным. Пройдя этап, когда в руках моего воина из чакры появилась палка с острым концом, как будто копье, дальше я не рискнул повышать уровень. Уже на тот момент, когда скелет покрылся мышцами, незримое давление на все тело давало понять, что использовать весь потенциал этой силы для меня еще рано. Что ж, сказал я себе и успокоил свою жилку исследователя, не хотелось терять зрение из-за желания покрасоваться своими новыми игрушками перед девочками и стариком. Месяц коротких экспериментов над силами глаз показал, что у меня появились новые козыри, о которых никто и не догадывается. Лишь старик знал, что со мной творилось, от других в том числе и от Митаскатицу. Я, как бы это плохо ни звучало в моей голове, отмахнулся, такие секреты я мог доверить, к сожалению, лишь дедушке. Но не только техники глаз меня занимали, техники, что прибыли из будущего, также пополнили мой арсенал, если так можно сказать. Ашина же, спросив у меня, что это было со мной, удовлетворился ответом насчет неудачного эксперимента. Рассказывать о том, что у меня появились способности, которые могут даже его засунуть в иллюзию, я посчитал излишним. Эксперименты со стариком показали, что, что бы ни делала Целли, как бы она пыталась мне помещать, она не могла защититься от моего Цуранаги. Маты от старика все еще звучали в моей голове, как и слезы. Я отговаривал его, но тот словно баран не захотел меня слушать и после ходил пришибленный еще несколько дней. Старый дурак. А так жизнь налаживалась, по крайней мере моя. Жаль, что мой отдых прервался, когда глава вызвал меня к себе. Пора было показывать, что я все еще сильнейший. Прочти. Дав мне свиток руки, сказал глава, развернув и вчитываясь в предложения, указанные в свитке, испытывал потрясение. Но зачем? Задался вопросом, смотря на Ашину, который не улыбался, как обычно. Я тоже задался этим вопросом, но, как видишь, наши разведчики не солгали. Он указал на свиток, который лежал на столе, и подал чакру. Рядом со мной оказался труп. Труп с двумя красными точками, что были узнаваемы всеми в ближайших землях. Кагуя. Они появились около пятого центра наших сил и тут же вгрызлись в войну. Эти безумцы, не считаясь с потерями своих сородичей, словно бродячие псы, умирали под нашими атаками. Но они словно тараканы все лезут. Этот труп, который ты видишь, один из командиров, если его так можно назвать, и перед тем, как умереть, тот нам рассказал довольно интересные сведения, которые довольно странные. Что он рассказал? Видя задумчивость старого шиноби, поторопил его, а то бывает, как задумается, потом жди минуты. Дочь главы клана Хьюг, Хинори, вышла замуж или скорее была отдана в откуп главе клана Кагуя. Кагуя Кимари, опаснейший противник, с которым мне не раз приходилось встречаться в своем безумии, согласился с одним лишь условием для того, чтобы помочь Хьюгам. Каким? Он хочет лично вырезать всю верхушку нашего клана Аками. Припечатал он. Не знаю, насколько он силен сейчас, но в последний раз, когда мы встречались 20 лет назад, он смог от меня уйти. Причем на равных. Он настолько силен, было удивительно слышать такое от того, кого считал сильнейшим во всем мире. Он опасен, молодой Аками, очень опасен, настолько, что его техники могут убить Биджу. Ты сам должен понимать, что этих монстров не просто убить. Меня же он ранил множество раз, благо печати справлялись с такой напастью. Его кости будто-то заставляли исчезать все, что к чему прикасались. Ао, я отчетливо понимал всю силу Биджу и того, кто может убить такое существо. Даже я в свое время нашел лишь один выход – запечатать. Но вот убить, это другое дело. Насчет костей я будто услышал что-то знакомое, но не мог что. Но откуда такие сведения, что он может убить Биджу? В той битве, 20 лет назад, он напал на меня как раз во время охоты на треххвостого. Черепаха недолго страдала с огромной дырой в голове, но это уже другая история. Он усмехнулся и кинул свиток. Твоя же миссия заключается в помощи отряду, что клан шлет ради того, таких как он. Он указал на труп, который все еще стоял перед нами. Фуин, которая заставила в реальном мире остановить время для тела, удивительно. Их четверо, и каждый из них довольно сильный шиноби, но ради подстраховки я хочу, чтобы ты сопровождал их и наблюдал. Миссия предстоит долгая, сложная и без связи с кланом. Сведения, которые ты принес, тревожит. В крайнем случае ты не должен допустить, чтобы они попали в плен. Это важные члены нашего клана, которые знают слишком многое, а у Хьюг всегда были хорошие мастера пыток. И запомни, если встретите Кимари Кагую, ты должен отступить, как и команда, он противник не твоего уровня. Его техники слишком опасны для всех живых. Понял. Два дня, что дал мне Ашина, пролетели довольно быстро. Поначалу Мита со стариком были недовольны, что меня отправляют снова на опасную миссию. Но если со стариком было быстро решить этот вопрос, ведь он знал, что у меня есть в рукавах, то с Мита, ну как ты не поймешь Аками. А если ты снова пропадаешь или опять упадешь внезапно в кому, это ведь просто возмутительно. Это было за ужином того дня, когда глава назначил меня пятым в команду ликвидаторов. Ну Мита-чан, ты сама должна понимать, что обсуждать приказы главы клана, это значит быть против его слов, а это нарушение всех наших законов. Ах, раз так-то я. В итоге что случилось? А случилось то, что теперь я стою вместе с Митой и жду нашу команду на эту миссию у входа в клан. Красивая арка и маленькие стены по сравнению с тем, что я видел в Конохе, опоясывала клан и выглядела довольно хлипко, если не понимать, что вся наша защита строится на барьерах, а не на физических стенах. Сказать, что я был удивлен, это преуменьшить. Я был просто в ужасе. Это было впервые на моей памяти, когда Мита отправляли на миссию. Причем какую? Очень опасную и связанную с Кагуя. Безумцами, слава которых распространилась на весь континент за их набеги на всех и вся. Они, не считаясь с потерями, всегда давили свои цели своим количеством и животной яростью. Их бы давно истребили, если бы не их политика кочевничества, перемещаясь с одно места на другое в течение года их было непросто найти. Но похоже, что-то изменилось, и их глава решил осесть. Но все же, как мать его Мита, принцессу Узумаки отпустили на миссию по отлавливанию командиров Кагуя. Ашина на мой вопрос лишь загадочно почесал свою бородку и просто махнул рукой, сказав, что теперь это моя ответственность. Я бы возмутился, если бы на моей руке не висела на тот момент Мита и радостно рассказывала, как будет весело. Весело. В эпоху, когда кланы воевали с друг другом постоянно, принцесса должна была быть готовой ко всем ужасам войны, и обучение Мита было довольно жестким даже по сравнению со мной. Так что я не переживал особо насчет ее реакции, но вот то, что меня волновало, это я сам. Успею ли я защитить ее при случае и хватить ли у меня сил на это? Никогда не любил отвечать за кого-то, но дети, что у меня были, научили меня этому, и я верил, что смогу защитить Мита от всех угроз, которые нам предстоит испытать, лишь бы миссия прошла спокойно и лишних неожиданностей. Эй, Аками-чан, давно не виделись. Принцесса, появление четверки шиноби было не неожиданностью, но я не ожидал, что это будет он. Он, как и тройка, что было позади него, поклонились Мита, она же просто кивнула заинтересованно, наблюдая за нами. Кира-сан, было удивительно увидеть шиноби, которого давно не видел в клане. Старик говорил, что все у поры, которая была вместо со мной в войне против акул, все хорошо, но я давно не видел их лично. Да-да, это я. Красноволосый здоровяк, что был меньше меня, но не намного, улыбнулся своими белоснежными зубами, кажется, у него хорошее настроение. Позволь представь тебе моих друзей. Он указал на тройку шиноби, что молча подошли вместе с ним. Все красноволосые, два мужчины и одна женщина. Супругу Кира не наблюдал. Миита, Йочиро и Асами. Миита был среднего телосложения Узумаки с выразительными красными бровями, странное, но обычное явление в клане, он был одет в черные одеяния, как и все вокруг, даже Мита. При себе Миита имел привычный пояс шиноби и огромный свиток, что был у его спины, торча из-под правого плеча. Мастер-оружейник или чернильный призыватель, узнаем в бою. Йочиро был довольно высоким, выше меня роста, но не имея такой же мускулатуру. Было видно, что он больше специализировался на скорости, судя его ногам и катану, что висело у его пояса. Мечник, отлично, можно будет поинтересоваться насчет стиля и спарринговаться во время отдыха. Все же, я все еще был плох в этом искусстве, и даже шаринган мне в этом не помощник. Последняя, но не по красоте, женщина Асами, улыбнувшись своей очаровательной улыбкой, она поприветствовала кивком, как и все другие меня, на что Мита, почувствовав какие-то свои женские сигналы, прижала мою руку к себе. Да, неловко, но да ладно. У ее пояса висела вещь, которую я давно не видел. Веер, довольно среднего размера, с мою кисть блестел своим хищным светом металла и давал понять, что это не игрушка, не обычное оружие. Кира, впрочем, как и раньше, просто молча кивнув на наше переглядывание, и скомандовал выдвигаться. Он, как и тогда, был командиром группы, и формально я должен был ему подчиняться. Фактически все понимали, что в случае угроз, первое, что я буду делать, это думать о том, что обезопасить принцессу. А дальше просто размажу угрозу. Все понимали мою силу, и моя слава давно гуляет по клану. Столько мороки с этим заданием из-за прихоти Мита, но я понимал мотив Ашины. Она шиноби своей эпохи и должна была увидеть все, что ей предстоит переживать в будущем, как принцесса и как потенциальная глава. И если я буду рядом в такие моменты жизни, то это будет лучше, чем если она это переживет одна. Такие дела. Но что Ашина оставил нас без охраны Мита, было удивительно. Он настолько верит в меня, приятно. Взгляд со стороны. На тот момент Ашина Узумаки на самом деле просто физически не мог отправить вместе с принцессой охрану, ведь не был уверен в их преданности. Вести, которые принес с собой Аками, тревожили главу, как бы он ни показывал спокойствие для всех вокруг. Он не поделился о предательстве своего сына и главу разведки ни с кем, даже со своей женой, ведь понимал, что она может попросить пощадить их сына. Но он, как глава клана, должен был сделать правильный выбор. Для всего клана и Узумаки в целом, смерть одного из его детей стояла ниже, чем жизнь всего клана. Ашина был в печали и тоске, но он был тверд в своих убеждениях. Его действие не строилось на простой вере, ведь доверять он разучился давно. Личные проверки и разведка собственными силами подтвердили то, что рассказал ему его зять. К его сожалению, Аками оказался прав, и козни, что строились уже не первый год, давно зрели в клане. Сегодня, как из клана ушли одни из самых ценных для будущего всего клана шиноби, прольется кровь. Ашина лишь жалел, что был слеп и видел змею, что пригрелась у него в груди. Жаль, сын, я думал, все будет по-другому. Одинокая слеза потери отца скатилась по щеке Ашины, и тот, твердо ее смахнув, приказал безымянному, что стоял на коленях перед ним: собери совет. Наше передвижение было довольно стремительным. Пройдя несколько лагерей, мы прошли линию фронта, где бились две стороны, наша и вражеская. В лагерях все глазели на Мита, но не решались подходить, лишь кланялись и приветствовали с расстояния. Когда видели меня рядом с ней, женщины странно улыбались, на что Мита поднимали свой красивый носик до небес. Было довольно смешно наблюдать за такой пантомимой принцессы, но миссия требовала от нас скорости и быстроты, ведь за каждое мгновение задержки умирали Узумаки от рук Кагуи. Два клана, чья специальность была в тайдзюцу в связке, были грозной силой, что мы убились в отчинную. Раненые, что дырками и бесконечности, были во всех лагерях. Клонов различить даже с шеринганом было невозможно, так что я не переживал, посылая их помогать в госпиталях, во всех лагерях, которые мы прошли. Ирьянины удивлялись, но вопросов не задавали, им было не до этого. Их работа была напряженная, и ее было много, так что моя помощь была к месту, и встречали меня с радостью. Я был рад бы больше помогать таким методом, чем убийствами. Увы, так, пройдя земли, которые находились под нашим временным контролем, мы оказались по сторону фронта, в землях врагов. Хьюги и Кагуи начали встречаться часто, но это были лишь обычные ниндзя, которые нас не интересовали. Пройдя день пути, мы встретили своего первого командира, который командовал целым лагерем. Огромный на сотню шатров, лагерь, окруженный печатями, что засекали вторженцев, и часовые с гейкуганом не давали выбор, кроме как отступить. Засечь нас они не могли из-за печатей, но, если начнем разгонять чакру для битвы, нас быстро заметать. Сейчас мы были незримые тени, что стояли у ветвей огромных деревьев, что были везде в этой стране. Лагерь находился довольно далеко от населенных земель. Предлагаю выбрать другую цель, у еще есть множество других выборов более легких. Этот же лагерь. Кира указал на лагерь. Мы можем оставить на потом, объединившись с другими группами, которые, как и мы, охотятся на командиров Кагуи. Что думаете? Значит, есть и другие группы? Ожидаемо, но все узнать это было хорошо. Думаю, не стоит тянуть усы тигры. Йочиро, закрыв глаза, тихо сказал, что думал. Его спокойный голос было приятно слышать в такой напряженной обстановке. Миита и Асами кивнули и поддержали своего друга. А вы что думаете? Кира посмотрел на меня и Мита и заинтересованно спросил. Я, Поглядев на лагерь своими глазами, сквозь листья и крону деревьев улыбнулся. «Пусть решит принцесса, я». Она округлила свои глаза и пораженно уставилась на меня. Я кивнул и стал ждать ответа. Задумчивая Мита, теребя мочки ух, в которых ничего не было, думала недолго. Она видела, что я спокоен, и это спокойствие передалось и ей. Для меня все это выглядело как обычное задание, даже легче того, куда меня посылал до этого Ашина. Думается мне, что дело тут нечисто, и миссия вовсе не для того, чтобы я помогал. Интересно, что? Мои мысли прервали. Мелодичный и мягкий голос Мита с твердой уверенностью в своих и моих силах сказала: «Атакуем». Глава 36. Как же хочется покушать дангао. Мне приготовить их, Мита-чан? Это будет быстро. Не надо катицу, просто хочу данго, которое готовила мне мама. Что ты так загадочно замолчала, будто она мертва? Тебе всего стоит пройтись пару улиц, чтобы прийти к родителям, ленивая принцесса. Ну а Ками, Кира, имея большой опыт и хорошее чутье на неприятности, не стал сломя голову бежать скатанной наперевес по приказу принцессы. Сперва была разведка, осторожная, медленная и дотошная. Все в команде, исключая меня и Мита, занялись этим довольно нелюбимым для меня делом. Все же разделение на классы, особенно во время клановых образований, довольно высоко, и Кира, как и в прошлом, не стал мне приказывать, хоть и мог. Мышление, которое мне было не присуще насчет господ и тех, кто ниже, здесь в сознаниях людей сильно укоренилось, особенно когда некоторые шиноби обладают такой силой, что диву даешься. Так что не было ничего удивительного в том, что мы сидели на деревьях, пока остальные работали. Хотя мне было нетрудно, но все, когда лень мне была присуща, хоть я и не расслабься. Что не скажешь, Амита? Как думаешь, сколько командиров из этих безумцев в лагере мы найдем? Она, смешно болтая ногами, беззаботно смотря на небо, спросила меня. Ее одеяние, как и у всех в отряде, было черным и закрывало все тело, кроме головы. Типичное одеяние разведчиков, такое же, как и у анбу, которых я видел, за годы, похоже, не поменяются. Только мы были без масок, не скрывая своих лиц. Все равно мертвецы не рассказывают сказки. Не знаю. Может, один, может, пять. Без разницы. Шаринган с тремя томой внимательно следил за тем, чтобы к нам никто не подобрался. Не Бейкуган, конечно, но чакру заметить я успею. Понятно, о, было видно, что ей скучно. Знаешь, твои глаза такие красивые, мне редко приходится их видеть. Почему на тренировках ты их не используешь? Ее глаза оказались на уровне моих, и ее лицо, что свисало сверху, было полно любопытства. Я сидел на ветке, когда она подошла сзади. Щелкнув ее по лбу, услышав обидчивый вскрик, сказал ей: «Соберись, Мита, это тебе не клан, и тут везде опасности поджидают нас». Протирая свой лоб, та показала мне язык и села на свое место. «Знаю, просто мы здесь уже часа три, и тишина. Ты не думаешь, что наших с тобой товарищей уже схватили? Хм, интересно». Твой голос прозвучал равнодушно. Неужели принцесса не переживает о своих сокланевцах? Да подумаешь. Не дав ей договорить, сперва возникла фигура Кира, после секунды и остальных. «Потом договорим», — бросил я Мита и вопросительно посмотрел на командира. «Все не так уж и плохо, как я думал». Кира, правильно поняв, решил поделиться, чем что нарыл. Часовые слишком расслаблены и осматривают территорию раз в 30 минут. Также заметил, что несколько вообще не используют свои глаза, а лишь сидят. Похоже, мы попали в довольно хорошее время для наших планов. Что у вас? Он посмотрел на остальных, и те подтвердили его слова, также дополнив, что в лагере примерно от 100 до 150 шиноби. Кира понимал, как и я, что в шестером такое место не взять, но против приказа принцессы тот не смог воспротивиться, хоть сколь она не была убийственной. Все же полное идиотство, но урок Мита я должен был преподать. Никто не умрет, конечно, под моим присмотром, но и легко, как Мита предполагает, за счет меня не пройдет. Вера в меня приятна, но я не всегда буду рядом с ней. Я, посмотрев на Мита, сказал: «Что ж, давай начнем». Мита страдала, Мита ругалась, Мита билась за свою жизнь. Атака на лагерь, в котором было под сотню и больше шиноби, прошла довольно гладко. Подготовка в несколько часов, а конкретнее около 9, и атака в самый трудный момент для часовых, когда рассвет только начал появляться на горизонте, произошел стремительно и тихо. Тройка под командованием Кира довольно тихо и быстро, сняв часовых в разных частях лагеря, быстро проскочила через барьеры, которые для нас были словно сети с дырками. Убивать спящих мне претило, хорошо, что я был лишь наблюдателем. Мита же от такой участи, к сожалению, для нее не была обделена. Кира не приказал бы делать грязную работу для нее, но я мог, и сделал. Первой ее жертвой стала девушка старше нее на несколько лет, в самом расцвете сил. Руками-то дрожала, но под моим надзором она все же спорола ей глотку. Вздохнув, видя, что ее вырвало, просто вывел ее из палатки под шум просыпающего от внезапной атаки лагеря и дал вдохнуть свежего воздуха. После того, как она успокоилась, ей показалось, что все кончено, но это было не так. Я лишь ей сказал: «Продолжай». Огородив барьерами палатку, которая глушила звук снаружи, настойчиво сказал ей продолжать. На ее глазах стояли слезы, но, увы, я ей не был родителем и жалеть Шиноби не в моем праве. Она должна понять всю тьму этого мира, пусть рано на мой старческий взгляд, но это было нужно ей в первую очередь. А Шина мог ее хоть до конца жизни защищать незримой тенью, но вырастить из нее слабохарактерную принцессу, которая не видела крови, он не мог. Участь учителя досталась мне, и я не собирался жалеть ее из-за того, она моя невеста и будущая супруга. Она стояла еще минуту, смотря в мои глаза, в которых крутились томой, и, убрав влагу с лица, кивнула, смотря сквозь меня: «Хорошо». Это стало первой палаткой, которую она сама зачистила, а после уже не было возможности так легко убивать врагов. Они проснулись и были готовы нас встречать. Четверка не уходила далеко от нас, и в принципе все было гладко. Сила четверых Узумаки, которые были опытны, довольно хорошо справлялись с поставленной задачей. Были и ранения, но легкие. На нас сбегались все с этого лагеря, но пока я не наблюдал костяных мастеров. Хьюги хоть и были многочисленны, но против четверых шиноби, которые умело использовали свои преимущества, в том числе барьеры, против которых ниндзюцу пасовали, атакую нас Смита, видя такую, по их мнению, слабую цель, я отгонял всех кроме одной цели и заставлял биться один на один Мита, под моим надзором, пока сам просто давил этих белоглазых мастеров огромными валами огня. Конечно, тепличные условия, но рисковать, кидая ее в самую гущу, у меня рука не поднималась. Так, убив с нашей стороны порядка 50 шиноби и неизвестно сколько со стороны Кира, мы пробились к центру, где нас уже встречали те шиноби, за которые мы и пришли. Хьюги сбегали, хьюги бились до конца, но, оставив нас, те просто отступили, видя, что мы их не преследуем. Оглядывая лагерь, который из спокойного места превратился в пепелище полных трупов, покачал головой. Все же убийство и война уже мне остервенело. Будь моя воля. Ладно, прогнав мысли, что кружились в моей голове, начал слушать разговор, начало которого пропустил. Мерзкие красноволосые трусы. Если вы думали, что мы испугаемся, то вы глубоко ошибаетесь. Кагуя в своей типичной манере полных матов, которые я пропустил, обнажил свою грудь, спустив кимоно, показывая, что скрывалось под ней. Маленькие волны начали появляться словно черви под кожей и расширяться, за секунды проявляя на свет кости, что сверкали своей белизной. Кровь, которая должна была течь волшебным образом, не появилась, и в голове звучала лишь одна мысль: мерзость. Противоестественная природа кеткайгинкая клана Кагуя был мне противен. Он попытался продолжить свой цирк, открыв рот, но я не дал ему закончить. Молния из моего пальца, настолько сильно концентрировав, что повысила вмиг температура вокруг меня, пронзила лучом его лоб, мгновенно убив этого шиноби. Пятерка таких же похожих на него Кагуя мгновенно прыгнули в разные стороны и атаковала нас своими костяными пулями, что должны были пронзить нас. Им помешал барьер из камня, который окружил нас. Кира постарался. «Каждому по одному», — сказал я и посмотрел на Кира, на что он кивнул. «Я после того, как четверка выпрыгнула из нашего укрытия, врываясь в бой», — сказал Мита, — «победи его лишь Тайдзюцу». «Чего?» Она посмотрела меня. «Ты слышала? Вперед!» В моем тоне не было никаких шуток, и та, хотев что-то сказать, осекалась, видя мой взгляд. «Ладно». Мита сосредоточена на ее противнике, шиноби из клана Кагуя. «Этот воин отличается уникальной способностью, он манипулирует костями своего тела, превращая их в острые, смертоносные оружия. Кости из его рук и спины тянутся, как острые шипы и мечи, готовые к атаке». Он усмехнулся, видя, как я сел на каменную стену, и лишь махнул ему, мол, деритесь. Этому безумцу было все равно на мой жест, и тот наслаждался, что скоро убьют девочку. Интересно, это из-за их наследия или же они сами по себе растут в таком социуме, где главное убийство? Мита оценила противника. Он был быстрым и опасным, но не обладал невероятной силой или жуткой выносливостью. Все зависело от скорости и точности атак. Шиноби из клана Кагуя бросил несколько костяных шпилей в сторону Мита. Они пронзили воздух, как стрелы, устремляясь к ней. Она сразу среагировала, совершив несколько быстрых прыжков назад, но один из шипов задел ее по боковому ребру, оставив кровавый след. Простая атака, а уже рана. ТСК, придется увеличить ей тренировки. Все же она больше полагалась на печати, а не на свое тело. Благо такая рана не доставит ей проблем. Не теряя времени, она подтянула кунаи, двигаясь с невероятной скоростью, ринулась вперед, пытаясь добраться до своего противника. Мита понимает, что в такой битве важна не только скорость, но и точность. Каждый ее шаг и удар должны быть рассчитаны. Она атаковала прямо в грудь противника, но тот отбил ее кунай с помощью костяного меча, выдвинув его из руки. Он не стал упрощать бой. Он атаковал вновь, он не пытался только защищаться. Сосредоточив костяные шпили в руках, он направил их в сторону Мита, используя не просто мечи, но и удары через вертящиеся костяные лезвия, чтобы создать несколько атак сразу. Мита сразу поняла, что ей нужно перемещаться, не давая возможности этому шиноби окружить ее. Она сделала кувырок в сторону, избегая двух атакующих шипов. Мита прижала кунай к груди и сделала контратаку, скользнув под атакующим углом, чтобы нанести удар по боковой части тела противника. Он попытался заблокировать ее кунай с помощью своих костей, но удар оказался более точным, и Мита прорезала его руку, оставив на коже след. К сожалению, такой урон был смехотворен для шиноби, который вытаскивал свои же кости. Отступив, шиноби из Кагуи понял, что скорость Мита – ее главное оружие. Он решил применить свою технику, превратив костяные шпили в более тяжелые и мощные клинки. Этот момент был решающим. Шиноби собирался нанести сокрушительный удар, и в этот момент его кости начали вытягиваться, формируя огромные мечи, которые могли разрубить все что угодно, судя по их остроте, который заметил. Земля, которую он красую срезал, была словно масло для его клинков. Интересно. Однако Мита не растерялась. Она заметила, как костяные мечи начали вырастать, и вместо того, чтобы уворачиваться, она приняла решение атаковать в ответ. Сделав стремительный шаг вперед, она использовала кунай для парирования атакующих клинков, одновременно пытаясь напасть на уязвимые части тела противника. Мита сосредоточилась на его ногах, пытаясь перехватить контроль над его движением. Он замахнулся, чтобы атаковать сверху, но Мита использовала его тяжесть против него, резко поворачиваясь и вытирая кунаем его плечо. В этот момент она атакует ногой по его бедру, что заставляет его немного отвлечься, а затем стремительно меняет позицию, переходя к более атакующим действиям. Мита и шиноби из Кагуи продолжали обмениваться атаками. Его костяные мечи были опасными, но она была быстрее и более гибкой. Он стремился прорезать ее, но Мита уверенно скользила, атакуя его с разных углов, используя кунай как основное оружие для защиты и нанесения уколов. Она атаковала его тело, стремясь ослабить его блоки и нанести решающий удар. Техники, которые я еще не учил, думается, восполнять минус ее слабости в ближнем бою. Негоже полагаться все лишь на кунай, когда она могла бы вызывать разрез. Надо обсудить со стариком этот момент. Тем временем каждый раз, когда она подходила близко, шиноби из Кагуи использовал свои костяные шипы, чтобы держать ее на расстоянии. Он также осознавал, что ее кунай – это не просто оружие для нанесения повреждений, но и инструмент для захвата его костей и блокировки атак. Этот момент создавал у него некоторую опасность, и он старался избегать атак на ближней дистанции. После нескольких столкновений, Мита начала немного учащенно дышать, усталость накапливается в ее теле. Еще один пункт – выносливость обязательно стоит повысить. Однако она знала, что победить можно только с полным сосредоточением. Мита использовала свою гибкость и силу ног, выполняя серию акробатических движений, чтобы выйти из-под атак противника. Используя свои кунаи, она создала молниеносную атаку, бросок одного куная, чтобы отвлечь его внимание, и молниеносный прыжок с удушающим приемом руками, используя руку противника для захвата его костяной меч. Ее удар оказался решающим, она нацелилась на слабое место его тела, попав в позвоночник. Этот удар был настолько быстрым, что противник не успел даже среагировать. Его костяные шпили начали рушиться, а тело стало ослабевать. Уроки по анатомии помогли, слава богу, она оказалась более усидчивой, чем я, и запоминала то, что ее учил вторично. Шиноби из Кагуи, пораженный ее атакой, с трудом стоял на ногах. Его костяные мечи исчезли, и он упал на землю, истекая кровью. Мита стояла рядом, тяжело дыша, было видно, как она устала. Но так просто убить Кагуи невозможно. Подпрыгнув и сев ему на плечи, она схватилась за голову и оторвала ее. Грязно, но действенно. Информация, что нам досталась, ясно говорила, что этих безумцев просто так убить нельзя. Выбросив голову и отскочив от тела, который начал умирать в агонии, так напряженно смотрела на тело, что не хотела умирать, но все равно умерла. Еще раз, мерзость. Оказавшись рядом с ней, начал обрабатывать ее раны, и Рёнин Дзюцу показала, что нужно в первую очередь обработать. Зеленый свет от моих рук даровал ей облегчение. Порезы и раны начали заживать, и та спокойно выдохнула. Но выносливость ей не вернуть техниками, так что она присела, когда я ее усадил на пень, что чудом сохранился здесь. Она, посмотрев на меня снизу вверх, думая несколько мгновений, словно оценивая меня, сказала: «Спасибо». Ее глаза смотрели так глубоко, словно океан. Я видел в ней то, что кем она станет. Великая принцесса великого клана. Уже сейчас было видно, кто она. Осталось лишь дать ей время, чтобы расцвести. «Ты молодец». После того, как я вылечил остальных, что также получили раны разных степеней тяжести, а кто потерял пальцы, сжег весь лагерь. Море огня оставило от лагеря, в котором полегли множество шиноби, превратило в пепел и навсегда решило судьбу этих людей. Жаль, но лицо воина для меня всегда это одно и то же. Пепел и запах крови.